Жара прошла, и час какой забыли. Жара прошла, и час какой забыли. Стучится дождь, как выстрелы у шрапнель. За стойкой бара девочки застыли. Вдвоем с зонтом не выйдешь на панель. Пустеет все. Потоки ливня с ветром смывают с крыш накопленную грязь. И на глазах ты видишь метр за метром. Приходит чистота, уходит мразь. Смеркается, и молнии все реже пересекают груды облаков, и вот уже приходит ветра свежесть, и запах трав с нескошенных лугов темнеет, и уже конец июня. Застыло время, дождик перестал, и девочка, известная как Груня, выходит на асфальт о пьедестал. Темно кругом, и силуэты зданий, как тени, ввысь стремительно летят, и без ракет и генеральских званий в Европе снова русские стоят. 1998 год.